Торжественные собрания, дружественные встречи, публичные лекции, выставки, фото, книг, вышивок, изделий прекрасного искусства и кинопросмотры, посвященные 71-й годовщине основания Трудовой партии Кореи, недавно состоялись в Болгарии, Мехике, Демократическом Конго, Непале, Камбодже и Таиланде. В залах мероприятий были вывешены фотоснимки Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, рассказывающие об их бессмертных заслугах. Экспонированы бессмертные классические труды великих исполинов, выходцев из гор Пекту, книги и фотографии о Суньгунской Корее, вышивки и изделия прекрасного искусства, показывающие мудрость и талант корейского народа. На мероприятиях присутствовали деятели разных кругов и широкие массы данных стран. На кинопросмотрах были продемонстрированы корейские документальные фильмы. Торжественное ознаменование 70-летия основания Трудовой партии Кореи при участии великого Ким Чен Ына, и «Родина моя» прославилась единодушным сплочением.